Только так я всегда и понимал все сказанное по этому вопросу НС Хрущевым, и только так он этот вопрос и ставит. Мы не кокетничаем с югославскими руководителями, а прямо честно по-ленински, указывая им на их ошибки, зовем их на правильный путь. Теперь Тито сам признает то, о чем говорил им Никита Сергеевич еще в 1955 году. Я, разумеется, не думаю, что для дружбы нашей было бы полезным тыкать им в нос их самокритикой, но для меня является бесспорным, что сейчас, игнорируя то, что мы писали все последние годы, делать вид, что руководство СКЮ беспорочно, тоже вряд ли полезно. Вот и все. Ю. Андропов. Что вызвало такую резкую отповедь Андропова? Описание живого опыта самоуправления на предприятиях со всеми его особенностями, достижениями и трудностями? Децентрализация, рабочие советы, культурный плюрализм? Конечно, я посчитался с указанием ЮВ, затребовал статью обратно из журнала и засунул ее в ящик навечно. Я не был согласен с ним, но полагал, что в отличие от нас, молодых советников, пришедших из научной или журналистской среды, ЮВ понимал политику как искусство возможного. Он знал не только то, что нужно сделать, но и как этого добиться в конкретных условиях. Иными словами, может быть, как никто другой среди тогдашних руководителей, он чувствовал и сознавал жесткие политические лимиты на пути назревших преобразований. Прошло некоторое время, отношения с Югославией улучшились, и я снова предпринял попытку повлиять на изменение оценок позиции СКЮ нашим руководством. Я подготовил специальную записку о политике в отношении Югославии, которую передал Андропову. Вот некоторые выдержки из нее. О политике в отношении Югославии. Факты говорят о том, что сейчас складываются благоприятные условия для значительного улучшения отношений с ФНРЮ. Югославия занимает в целом благоприятную позицию по вопросам внешней политики, оказывает активную поддержку СССР и другим странам социализма в борьбе за мир и ослабление международной напряженности. Она пользуется значительным влиянием среди нейтральных государств Африки и отчасти Азии и Латинской Америки, и есть возможность использовать это влияние в интересах социалистических стран. Вместе с тем, нужно принимать во внимание, что Югославия, добиваясь развития отношений с СССР и другими странами социализма, будет по-прежнему стремиться по возможности сохранить те выгоды, которые она получает от своих экономических связей с капиталистическими государствами и особенно свое политическое влияние на нейтральные страны и выгодные для нее экономические связи с ними. Поэтому необходимо исходить из реально сложившегося положения и стремиться максимально использовать его в интересах социалистических стран. Исходя из этих соображений, было бы целесообразно, первое, по-прежнему всемерно укреплять и улучшать отношения СССР с ФНРЮ по государственной линии. Практика полностью подтвердила правильность такой тактики, когда, несмотря на идеологические разногласия, государственные отношения укрепляются. Это оказало благотворное влияние не только на внешнюю политику ФНРЮ, но и на ее определенную эволюцию в идеологических вопросах. Второе. Идти навстречу желаниям руководства ФНРЮ развивать экономические отношения с СССР, особенно широко в области торговли и кооперирования производства, что теснее связывает Югославию с нашей страной. Третье. Поощрять развитие экономических связей ФНРЮ с другими соцстранами с тем, чтобы подготовить почву для ее вхождения в СЭФ в качестве наблюдателя, а впоследствии, возможно, и в качестве члена. Четвертое. Развивая контакты с ФНРЮ по государственной линии, вместе с тем развивать и отношения по линии общественных организаций, профсоюзов, комсомола, творческих союзов, научных учреждений, ИМЛ, Академии общественных наук, добиваясь усиления нашего идеологического влияния в ФНРЮ. В перспективе, если отношения между нами будут развиваться и углубляться, а также при благоприятных международных условиях, постепенно восстанавливать контакты и по партийной линии. Пятое. Нужно добиваться более активных выступлений Югославии в поддержку политики СССР, всех стран социализма, против империализма и войны.